Глава 9. На пути к разгадке. 15 сентября 2013 года. Ночь. Санкт-Петербург. Улица Кирочная и далее по ситуации. Усталая, чуть ли не насмерть, кошка выползла из люка с буквами ГК на крышке. Маркировка, впрочем, могла быть абсолютно любой. При нашей безалаберности буквы ничего не значили. В данном случае она соответствовала назначению. Ну, почти. Одна из горизонтальных отводок и в самом деле выходила в городскую канализацию. И кошка почти без раздумий предпочла именно этот путь. Грязный, но верный. Парадный подъезд вполне мог оказаться в подвале знаменитого здания на Литейном, из окон которого видно Магадан. А так, хоть и пришлось ползти по шкурнику, пугая своей перепачканной рожей местных кошек, но зато с выброской никаких проблем не было. Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Оттолкнув не без труда, сил почти не осталось, тяжелую плотно пригнанную крышку, кошка огляделась прижмуренными глазами, с удовольствием вдыхая упоительный свежий воздух. Кто бы что понял, свежий воздух в центре Питера. Сумерки только начали сгущаться, но тут, в тихом дворике, народу не было, да и окна практически не светились. «Комендантский час», — вспомнила кошка и достала сигарету, о которой напрочь забыла под землей. И ведь не тянула. В который раз, подивившись столь оригинальным вывертом психики, девушка попыталась сориентироваться. Двор как двор, таких в старом городе тысячи. Проходные во все стороны, с четырех- и пятиэтажными императорскими ветеранами. Хотя, по правде сказать, тупиков тоже хватало. Она притаилась в тени фасада и аккуратно выглянула в арку. Пронеслись две или три машины с мигалками. Она сделала еще пару шагов и узрела табличку на той стороне. Улица Кирочная. Кошка поняла, что она опять оказалась молодчиной и умницей. Выбросилась в аккурат в районе Литейного. Так что очень правильно она в сторону свернула, и очень вовремя. Чтобы сориентироваться окончательно, она набралась смелости и вылезла на саму улицу. Быстрый взгляд направо-налево. Витрины магазинов и офисов в первых этажах зданий без зазывной иллюминации выглядели уныло. Спасибо, хоть городское освещение работало. Но она все равно узнала это место. Левее должна быть улица Маяковского. Прояснив свою диспозицию, кошка убралась обратно во двор. Достала мобильник. Он работал вполне исправно, и линеечка антенны светилась. Лера выбрала в меню телефоны экстренных служб, хотя некоторое время раздумывала, полиция, скорая или спасатели, а потом решила, что тупо позвонит всем. В таком деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Раза с седьмого удалось дозвониться до полиции, но диспетчер ее жестоко обломал. «Ваша фамилия и адрес?» «Левандовская Валерия. В данный момент нахожусь на Кирочной», — дисциплинированно ответила кошка. «Здесь девушка с ножевым ранением, большая потеря крови. Вы уже позвонили в скорую помощь?» «Нет, я...» «Позвоните», — посоветовал бесстрастный женский голос. «Мы поставим скорую в известность, но сейчас обстановка сложная. Лучше, если вы тоже позвоните. И оставайтесь, пожалуйста, на месте. Ждите наших сотрудников». «Сколько ждать?» — нетерпеливо спросила кошка. — Не могу сказать, — ответила диспетчер. — Вызовов очень много. — Понятно, — буркнула Лера и набрала следующий номер. Скорая оказалась занята, и, послушав короткие гудки минуты полторы, кошка сообразила, что, несмотря на всю многоканальность, занята она хронически. Третий телефон, набранный в отчаянии, ответил, но господа из МЧС со спокойным профессиональным сочувствием предложили совет по оказанию первой медицинской помощи. Сами приехать на вызов отказались. Тоже были заняты. «Чтоб вас запор одолел, сволочи!» Кошка зашипела и сбросила номер. Похоже, в Питере медленно, но верно воцарялась полная анархия. Лера лихорадочно листала список, соображая, кто из приятелей, диггеров, может жить поблизости. «Вот, похоже, то, что надо. Володя Гест». Ник Скандинав. Как водится, кличка по шерсти. Кошка его не любила, временами просто терпеть не могла. Скандинав был редкостным занудой. Но вот парадокс, доверяла ему вполне. Часто совсем не обязательно любить человека, чтобы понимать, что он за птица. Она набрала его телефон, услышала то, что и ожидала, мелодию Вагнера. Ухмыльнулась. Как все же некоторые комрады предсказуемы. Мелодия все играла и играла, а ответа все не было и не было. Почему? Бог его знает. Конечно, скандинав мог просто потерять телефон, но сердце тревожно сжалось. Володя отозвался, когда она уже совсем отчаялась и собиралась отключиться. Голос его прозвучал в трубке на удивление бодро. «Привет, кошка! Прости, я был в душе. Что-то срочное?» «Срочное — это не то слово», — выдохнула Лера. «У меня на руках труп и тяжело раненое». «Кто?» — коротко спросил скандинав изменившимся тоном. «Джампер мертв, а у сердца мира проникающее ранение в печень. Сама цела?» «Вполне. Говори адрес». Кошка с облегчением продиктовала свои координаты и подробно объяснила, как и куда идти под землей. «Ты уж постарайся, она там долго не протянет». «Буду через 15 минут», — бросил скандинав. Не понадобился даже загадочный чемодан в качестве приза. Красивый девиз «Диггеры своих не бросают» часто оставался просто красивым девизом, но иногда все же работал. «Что дальше?» «Как там говорила Люба, найти Алексея?» «Дедушка живет где-то в районе Пулково. Далековато». По понятным причинам метро полностью исключалось с таким-то багажом. Сейчас там наверняка усиленные наряды тралят всех подряд. В Питере всегда, как какая-то хрень, в первую голову метро шерстят. Представив себе, как молоденький сержант достает из ее бэга пачки купюр с товарищем Берией, и как кошка на вопрос, где взяла, отвечает «там, где надо», спускаться в метро она мгновенно расхотела. Почему-то она ничуть не сомневалась, что в обстановке зарождающегося хаоса как раз чекисты сохраняют холодную голову, горячее сердце и тщательно отмытые передние лапы. Эти уцелеют даже в эпицентре ядерного взрыва. Вон какие бункеры нарыли. Бросив короткий взгляд в витрину, Лера убедилась, что ее шансы тормознуть попутку стремятся не просто к нулю, а к нулю абсолютному. Камуфляжные штаны, разодранные на колени, тяжелые армейские берцы, свитер на голое тело, волосы, перехваченные банданой, лицо в грязи и рюкзак на одной лямке. То ли воин Аллаха, то ли бомж с соседней помойки. Нет, даже если какой-нибудь отчаянный водила не испугается ее вида, то побрезгует запахом. Так что такси тоже можно исключить. Что еще? Трамвай? Маршрутка? Кошка ничего не имела против общественного транспорта, но он, похоже, ночью не ходил. Комендантский час, мать его. При всем богатстве выбора иной альтернативы не было. Только топать эти километры пешкодралом, стараясь не влипнуть в историю. К утру, возможно, доберется. И тут подал голос мобильник. Высветившийся номер ей ни о чем не говорил. Но кошка все же решила ответить. «Да? Лера? Кошка, ты?» К своему безмерному удивлению она узнала голос старого приятеля. «Никодим, ты?» «Я. Я свою трубку потерял. Вот, одолжил тут». «Ну ты настырный», — с теплотой в голосе ответила кошка. «Просто хотел узнать, как ты?» — объяснил свой звонок Никодим. «Надеюсь, я не слишком поздно или не слишком рано. Ты ведь ночной зверь». «А ты разве не на французской ривьере?» — хмыкнула Лера, представив себе Никодима, высокого, стильно одетого, с этакой фирменной улыбочкой, прошу любить и жаловать таким, какой есть, лучше все равно не бывает. Девушка невольно улыбнулась. При первом знакомстве Никодим производил впечатление жизнелюбивого раздолбая, но на самом деле был выдержанным, как французский коньяк, и надежным, как швейцарский банк. Что он и доказал, не забыв о девушке и позвонив в самый нужный момент. «Увы, сейчас не до Ривьеры, я в Питере». «А мне нужно добраться до Пулково», — без обиняков сказала Лера, отложив реверансы до более подходящих времен. «Аэропорт закрыт», — напомнил Никодим. «Это рядом и очень важно». «Вопрос жизни и смерти?» — фыркнул Никодим. «Ну, где-то в эту сторону», — уклончиво сказала Лера. «Ты как, поможешь? Ты вообще где?» «Ты удивишься, но примерно в нужном тебе районе», — сказал Никодим, и по его голосу Лера поняла, что он чем-то озабочен, если не сказать встревожен. «Мы в бизнес-центре на Внуковской, и, как бы это сказать, слегка заняты». «Опаньки!» Лера аж присвистнула. «Умеешь выбрать время и место для вечеринки. Уважаю!» «А я вообще везучий», — отозвался Никодим. «Так что приехать за тобой не смогу. Сам вот тебе позвонил на всякий случай. Если честно, думал, может быть, ты бы меня выручила транспортом. Но вижу, дело швах». Он немного помолчал. «Однако у меня есть идея. Ты где вообще ошиваешься?» Лера вздохнула и в который раз за вечер подробно обрисовала место своего пребывания. «Окей», — сказал приятель. «Залезь в какую-нибудь узкую щель и не отсвечивай. Я попробую еще одному знакомцу дозвониться. У него пока глухо, но ты жди». «Жду». Совет забиться в щель поглубже Лера поняла буквально. И оперативно вскрыв первый попавшийся люк, защемилась туда, задвинула крышку и устроилась внутри, как радистка Кэт. Только вместо двух младенцев у нее был внушительный рюкзак. А поверху шарились не гестаповцы, а менты, которых с переименованием милиции в полицию, наверное, теперь следовало называть понтами. Изредка поглядывая на экран мобильника, чтобы отметить время, Лера занялась письмами. Читать чужую корреспонденцию нехорошо, но очень интересно. Стоит начать с того, что неведомая ЛНН оказалась не какой-то Ларисой, Лидией или Людмилой, а Линой. Линой Николаевной Царевой. Понятно, что с такой фамилией ей в обществе рабочих и крестьян в скором времени светила большая и светлая Колыма. И это в лучшем случае. Так что она, выйдя замуж, поспешила сменить ее на Никодимовскую. Хотя от Колымы это ее не спасло. Уже в конце 30-х, на излете репрессий, ее супруг, профессор Илья Михайлович Никодимовский, за шпионаж в пользу Англии, получил 10 лет без права переписки, что означало расстрел. Самой Лине впаяли 17 лет лагерей неизвестно за что. Ответа на этот вопрос письма не давали. Жена врага народа. Какой еще тут может быть ответ? А дети? Были ли у них дети или не успели? Да нет, все в порядке. Дети были, двое. Мальчик и девочка. Позвольте, а куда же они в таком случае делись? Переписка ответа не давала. Видимо, осужденная Лина Никодимовская и ее корреспонденты и сами не знали, что случилось с детьми. Но, следуя логике, их должны были определить в детский дом. Снова тихонько тявкнул мобильник. На мониторе определился номер, с которого звонил Никодим. «На связи». «Еще ждешь?» — спросил настырный. «А куда я денусь?» «Хорошо устроилась?» «Надежно. Держу оборону по кругу». «Молодец. Теперь слушай. Примерно через полчаса подъедет мой старый друг на синем «Опеле Вектра». Номерной знак 113». «Счастливый», — прокомментировала повеселевшая девушка. «Только имей в виду, он бывший армеец, старшина запаса, опыт горячих точек и прочее. Так что при нем даже не пытайся демонстрировать свои любительские познания в кудо или еще какой-нибудь джиу-джитсу. Он очень не любит, когда баба геройствует. Сядешь на заднее сиденье и прикинешься запасной канистрой для бензина. Поняла? Стас тебя доставит в лучшем виде». «Поняла. Чего тут не понять. Мужской шовинизм в полный рост». Впрочем, после такого похода Лера против него совсем не возражала. Лучше шовинист с машиной, чем феминистка, но только без колес. И в данный момент без задних ног. «Хорошо, я жду». Связь прервалась, и Лера вновь погрузилась в записи и в собственные мысли. Отчего-то ей не давала покоя фамилия Никодимовский. Она спрятала письма и достала толстую тетрадь, журнал экспериментов по проекту ВВВ. Внизу более мелко было написано «Лаборатория профессора Никодимовского И.М.». Лера чуть не присвистнула от сделанного вывода, который она произвела, открыв первую страницу. В датировке первых экспериментов четко значилось 21 мая 1941 года. А из этого следовало, что профессор, он же муж Лины Никодимовской, вовсе не сгинул на лесоповалах необъятной Сибири, а вполне здравствовал и даже занимался научными изысканиями. «Да», — тихо протянула девушка, припоминая, что письма от жены профессора прерывались как раз в мае 41-го. «Значит, ее уже не было, а он...» «Интересно, знал ли он?» Лера лихорадочно листала журнал, жадно поглощая информацию. Буквы, цифры, формулы. «Удачный эксперимент. 40 мышей погибло за сутки. У 9 наблюдались симптомы агрессии. «Каннибализм», — бормотала она себе под нос. «Тоже мне удивили. Мыши жрут друг друга, только в путь. 13 июля 41-го. Из 100 инфицированных крыс умерло только 11. Симптомов агрессии не наблюдалось. 16 августа из 12 П...» Что такое «П»? Она на секунду задумалась, но глаза сами нашли ответ в тексте. «Только у троих наблюдалась ярко выраженная агрессия. Спустя 6 часов после принудительного заражения. Доза 15% от расчетной нормы. Покраснение белков. Пигментация кожного покрова. Однако у одного «П» под номером 11 не было зафиксировано признаков заражения. Оставлен под наблюдением». Девушку пронзила легкая дрожь. Мозг, мгновенно переварив информацию, пришел в восторг от почти раскрытой тайны. Лера была уверена, что этот журнал – ключ к творившемуся сейчас в городе. Она быстро взглянула на монитор телефона. Время еще было. Да и батарейки в фонарике пока работали, и она снова погрузилась в историю. 12 сентября готовность всей партии ВВ, подвела итог Лера. Дальше шли чистые листы. Больше ни слова, ни цифры, ничего. Вот так всегда, на самом интересном месте. Хотя в ее голове уже все сошлось. Красные глаза, агрессивность черного, который порезал товарищей, вирус «Привет из далекого прошлого». Никодимовский Илья Михайлович. Лера отключила фонарь и бережно спрятала журнал. Постойте, ведь Никодим – коренной питерец. И фамилия у него такая специфическая, больше похожая на ник. Из тех, которые как раз в детских домах и давали. И родился он... Лера была не в курсе паспортного возраста своего приятеля, но явно он родился намного позже, 53-го года, когда страна уже признала, что вождь народов, товарищ Сталин, был слегка, самую малость, неправ. И страна даже начала вспоминать добрым словом своих сгоряча загнобленных детей. Вполне может быть. Помнится, он даже говорил, что дед или даже прадед его был ученым. Правда, Лере почему-то показалось, что геологом. И звали его Илья. Она чуть не врезалась головой в люк. Дальнейшее рассуждение прервал телефонный звонок. И опять высветился незнакомый номер. «Да», — настороженно ответила Лера. «Кошка, это Станислав», — зазвучал жизнерадостный басок. «Ты где?» «В люке сижу», — ответила девушка абсолютную правду. «Молодец!» — отчего-то шумно восхитился Стас. «Ну, значит, я уже тут. Так что вылезай потихоньку и топай на угол Маяковского. Я тебя жду. Темно-синее ведро со спойлером. Только аккуратно, лучше пройди дворами. Не учи ученого». Перед тем, как покинуть свое убежище, кошка набрала скандинава. «Ты на месте?» «Да, уже спускаюсь», — тяжело дыша ответил он. «Дальше связи не будет. Удачи. Как выберешься, дай знать». «Ага». И абонент отключился. «Дай-то Бог, чтобы Люба дождалась», — прошептала она, вспоминая, как несладко сейчас сердцу мира. Кошка верила, что скандинав достанет ее. Больше просто некому. И кошка плечами осторожно отодвинула крышку люка. Машину Лера узнала сразу. И впрямь ведро со спойлером. Точнее, не скажешь. Правда, ведро было слегка импортное. А сам Станислав оказался мужчиной среднего возраста, а ростом даже чуть ниже, но при этом коренастым и по-барсучьи основательным. Одиноко бредущую девушку с бэгом он увидел почти сразу и коротко мигнул фарами. Скользнув на заднее сиденье и бросив бэг в ноги, кошка довольно улыбнулась. «Слушай, а зачем этой машине спойлер?» «Этой исключительно для понтов», — пояснил Стас. «А вообще, чтобы на скорости жопу к шоссе прижимать». «Ага», — кивнула Лера. «Мне пристегиваться?» «Как хочешь. Если прицепится, так им по барабану будет, пристегнутый, не пристегнутый. Хоть в чужой тачке без доверенности и в нетрезвом состоянии. Это уже ничего не меняет. Комендантский час, блин». «А поедем-то как? С ветерком?» «Огородами и по-бластунски». Серьезно ответил водила и аккуратно тронулся с места, сразу сворачивая в переулок. «Не заблудишься? Тут тупиков до дури». «Даст Бог, выскочим», — оптимистично пообещал Стас. Лера хотела было высказаться, но вспомнила совет Никодима и решила заткнуться и смотреть в окно. Благо, смотреть было на что. Положение о комендантском часе вольнолюбивые питерцы восприняли весьма своеобразно. Как приказ меньше десятка не собираться. Чтобы в случае чего раскидать любой наряд, хоть сколько угодно усиленный. В просветы между арками, то и дело мелькавшими перед глазами, Лера увидела, как какая-то молодежная банда громит магазин электроники. Дорогущие плоские телики, вытащенные прямо на асфальт под мелкий дождик, выглядели как-то особенно сиротливо. Огородами выползли на почти пустой Московский проспект. По бывшей верстовой дороге в Царское село время от времени на изрядной скорости пролетали машины, в основном с мигалками. «Эх, нам бы такой светомузыкой разжиться!» — с тоской вздохнул Стас. «На дискотеку собрался? Между прочим, тут и без светомузыки ездит», — оптимистично возразила Лера. «Авось проскочим». «Значит, будем молиться, чтобы пронесло», — признал Стас. «Смотри, вымолишь — точно пронесет. И рисовый отвар не поможет», — хихикнула кошка. И ведро со спойлером аккуратно полетело по проспекту, утыканному сталинским ампиром и прочими изысками. Станислав не поддался моде и стекла не тонировал, так что Лера, приникшая носом к стеклу, имела возможность наблюдать, как огромный супермаркет организованно чистит небольшая толпа под руководством полицейских. Те, помахивая табельным оружием, следили, чтобы не воровали больше, чем по две курицы в одни руки. У парка Победы их все-таки тормознули. Наряд полиции с машиной. Так что давить на газ в надежде уйти не имело смысла. Стас затейливо чертыхнулся и притер «Опель» к бордюру. Торопливо опустил стекло. «Куда так торопитесь, уважаемый?» Молодой полицейский слегка наклонился к водителю. «Вы про запрет на передвижение в ночное время слышали?» «Да блин, понимаешь, жена вот рожает!» — почти простонал Станислав. Сообразив, Лера немедленно распласталась на сиденье и спустила утробный вздох, способный разжалобить даже квадригу на московских воротах. Роль живота с успехом изобразил рюкзак. Все равно в полумраке деталей было не разобрать. «Ну и время же ваша жена выбрала!» — осуждающе протянул полицейский. «Так сам ведь знаешь, ссать да родить нельзя погодить!» Заискивающе улыбнулся Стас. А Лера, жалобно охнув, просипела. «Кажется, начинается. Может быть, господин полицейский знает, как роды принимать? Их сейчас, говорят, учат. Стася, открой ему дверцу». Пацан в форме отпрянул от машины, будто увидел живую кобру. «Вы лучше в больницу давайте, там стерильно. Осторожнее на дороге!» Дежурно добавил он, козырнул и махнул жезлом, разрешая ехать. Примерно через полкилометра парочку актеров погорелого театра разобрал хохот. Такое, что Стас чуть не бросил баранку. К дому старичка, о котором говорила Люба, они подъехали уже далеко за полночь. «Проводить тебя?» — спросил Станислав. «Справлюсь», — бросила кошка, привычно вскидывая рюкзак на плечо. «Какие мы самостоятельные!» Он скривился, словно съел лимон. «У тебя мужик-то есть, студентка?» «Пока нет». С достоинством ответила она. «И не будет с таким-то характером. Чего нормальному мужику около тебя такой самостоятельной делать? Разве что рюкзак носить. Дай сюда!» Решил он и неожиданно быстрым движением, так что кошка не сообразила ни возразить, ни отпрянуть, забрал у нее бэк и кивнул на подъезд. «Пошли, что ли, декабристка?»